И вот это слово наилучшим образом отсюда извлекается, что мы должны понимать Коран и Сунна так, как понимали его праведные предшественники. Также на этот довод, где Всевышний Аллах говорит: «Фаин аману бимитлима аментум бихи факад ихтадау». Если они уверуют в то, во что уверовали вы, то они будут идти по прямому пути. Ибн Аль-Кайим, рахимаху Аллах, в своей книге «Илямуль Муаккин» сказал, что доказательство противно, что если они не уверуют, как уверовали вы, о сподвижнике, то они заблудятся. И как привел Аджурри, рахимаху Аллаху Таля, в своей книге «Шриа», от Аляузаи, что имам Аляузаи, рахимаху Аллаху Таля, сказал: «Алейка би асари ман саляф». Тебе надлежит следовать по следам праведных предшественников. «Ва ин рафадака нас», даже если все люди откажутся от тебя. «Ва ияка ва ара ир-риджаль, ва ин захарфу ляка бил кауль», и остерегайся мнения людей, даже если они приукрасят их своими словами. Великий атар, великие слова имама Аль-Аузаи, рахимахуллаху та'аля. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакумуллаху хайра.